Авентюра пятая. О том, как Зигфрид впервые увидел Кримхильду. Все больше в Вормс на Рейне съезжалось с каждым днем бойцов на праздник, званых бургундским королем. И всех гостей хозяин радушно привечал, любой в подарок скакуна и платье получал. Всем приглашенным Гунтер, готовясь к торжеству, отвел места по сану, рожденью, старшинству, хоть только государей сошлось за 30 там, соперничали в пышности наряды знатных дам, млад Гизельхер и Гернот со свитою своей достойно принимали пришельцев и друзей. Приветливое слово для всех у них нашлось, с почетом и учтивостью был встречен каждый гость. Повсюду так сверкали и восхищали взгляд, то щит с отделкой пышной, то дорогой наряд, то золотою нитью расшитое седло, что и у тяжко раненых уныние прошло. Те, кто из-за увечий с постели встать не мог, забыли, что осталось им жить короткий срок. Никто не думал больше о хворых и недужных. Одно лишь было на уме у горожан досужных. Удастся ли этот праздник, и что он им несет? На пире королевском надеялся народ повеселиться в волю и всласть попить вина. У всех бургундов радостью душа была полна. В день Троицын с зарею сошлись со всех концов на берег Рейна толпы приезжих удальцов. Собралось их 5000 или более того, на шумное, нарядное, честное торжество. Разумен был хозяин, давно заметил он, что нидерландский витязь в его сестру влюблен, хотя еще ни разу не видел Зигфрид той, что затмевала всех девиц своею красотой. Неустрашимый Ортвин дал королю совет, чтоб удался ваш праздник и было все как след, велите, пусть немедля пожалуют сюда красавицы, чьей прелестью Бургундия горда. Отрады нет мужчине, и скукой он томим, когда прекрасных женщин не видно рядом с ним. Дозвольте и сестрице с гостями сесть за стол. В восторг немало витязей такой совет привел. Ответил славный Гунтер, я так и поступлю. Признательны все были за это королю. Он приказал, чтоб Ута и с ней сестра его, равно как все их женщины, пришли на торжество. Подоставали дамы из скрынь и кладовых немало пышных платьев, уборов дорогих, запястья, серьги, кольца понадевали все. Пусть витязи приезжие дивятся их красе, а юноши те тоже мечтали, осмелев, привлечь к себе внимание бургундских знатных дев, которых не случалось им видеть до сих пор. Трон отдал бы любой из них за нежный женский взор. 100 родичей приставил король к сестре своей, чтоб стражею почетной они служили ей. В круг юной королевны с мечами шли они, как у владык Бургундии ведется из кони. В то утро дочку Ута на пир сопровождала, и следовало с нею придворных дам немало, 100 или даже больше в одежде дорогой, не меньше шло и девушек с Кримхильдой молодой. Едва они успели с крыльца во двор сойти, как выстроились гости стеной вдоль их пути. Любой воитель тешил себя надеждой сладкой, что сможет на красавицу взглянуть хотя б украдкой. украдкой, как луч зари багряной из мрачных облаков, предстала королевна пред взором смельчаков, и все свои печали забыл мгновенно тот, кто по прекрасной девушке томился целый год. Каменьем драгоценным наряд ее сверкал, а лик, как роза утром, был нежен, свеж и ал. Когда б ей повстречался хулитель самый злобный, и тот изъяна б не нашел в красавице подобной. Как меркнут звезды ночью в сиянии луны, когда она на землю взирает с вышины, так дева затмевала толпу своих подруг. Не диво, что у всех мужчин забилось сердце вдруг. Шла пред Кримхильдой стража, ей расчищая путь, а витязи теснились, чтоб только как-нибудь увидеть тучья прелесть слепила все глаза. Взор Зигфрида туманили то счастье, то слеза. Он сокрушенно думал: напрасные мечты, меня своей любовью не осчастливишь ты, а без тебя в могилу сведет меня тоска, то в жар, то в дрожь от этих дум бросала смельчака. У Зигмунда на диво пригожий сын возрос, казался он картиной, которую нанес художник на пергамент искусной рукой, мир не видал еще красы и статности такой. Учтиво оттесняла толпу с дороги стража, и гости расступались, не возмущаясь даже. Такой восторг и радость в сердца бойцов лихих вселяла поступь чинная красавиц молодых. Возвысил голос Гернот: «Мой господин и брат, здесь тот, кто всей душою вам услужить был рад, и вы при всех за это должны воздать ему. Вот мой совет, и слов своих назад я не возьму. Пусть к Зигфриду Кримхильда с приветом обратится, подобная учтивость старицей возместится, такую честь впервые сестра бойцу окажет, и нас со славным витязем навеки дружба свяжет. За нидерландцем Гунтер послал своих людей, и был отыскан ими герой в толпе гостей. Ступайте к государю, перед лицом двора сегодня вас приветствием почтит его сестра». Возрадовался Зигфрид, услышав эту весть. Теперь он был не скорбью, а счастьем полон весь, при мысли, что Кримхильда с ним говорить должна, приветствовала дружески воителя она. Предстал пред ней, зардевшись, прославленный смельчак, а дочь почтенной Уты ему сказала так: «Неустрашимый Зигфрид, примите мой привет!» И духом богатырь воспрял, надеждою согрет. Он деве поклонился и руку подала Кримхильда нидерландцу, и рядом с ним пошла, на спутника украдкой бросая нежный взор. Никто четы прекраснее не видел до сих пор. Я утверждать не смею, считал или нет герой, что руку пожимает она ему порой, но не могу поверить, что скрыть ей удалось любовь, которую в нее вселил отважный гость. Ни ярким летним утром, ни в светлый день весенний не испытал воитель столь сладостных волнений, как в миг, когда бок о бок шел с тою, наконец, кого с такой охотою повел бы под венец. И каждый витязь думал: я был бы счастлив тоже пройтись с Кримхильдой рядом или разделить с ней ложе, но в жизни не сумел бы никто среди гостей служить учтивей Зигфрида, владычице своей. Дружинники простые и гордые князья все начету смотрели, дыханье затая. «Поцеловать героя!» — велел сестре король. И тут еще счастливее стал гость, чем был дотоль. Увидев это, молвил в сердцах король датчан. «Привет Кримхильды куплен ценою многих ран. Нанес их Зигфрид в сече мне и бойцам моим. Не приведи нас, Бог, опять войну затеять с ним». Вновь королевне стража очистила дорогу. Направилась Кримхильда в собор молиться Богу, а с нею и вельможи, и много знатных дам. Но разлучен был с девушкой герой при входе в храм. Торжественно и чинно за нею свита шла, и так была Кримхильда нарядна и мила, что всех мужчин при виде подобной красоты тревожили напрасные, но сладкие мечты. Всю службу нетерпенье терзало удальца, хоть и благословлял он свой жребий без конца за то, что благосклонность и нежность прочитал во взоре и пожатье той, о ком весь год мечтал. В конце обедни первым покинул церковь он и был, дождавшись девы, к ней снова подведен. Вот тут героя стала Кримхильда в первый раз благодарить за то, что он Бургунда в битве спас. Красавица сказала: «Пусть по заслугам вам воздаст Господь за храбрость и преданность друзьям, а мы вас будем, Зигфрид, всегда любить душевно». И нидерландец с нежностью взглянул на королевну. Он пламенно воскликнул: «Слугой везде и всюду, я вплоть до самой смерти вам, госпожа, прибуду, чтоб вы не приказали, свершить готов и рад. Я все для той, чьи милости мне слаще всех наград». 12 дней веселых шел в Вормсе пир горой, и каждый день Кримхильду сопровождал герой. Когда пора ей было на праздник выходить, во всем-то Гунтер Зигфриду старался угодить. Шумя, смеясь, ликуя, с зари до зари утехам предавались везде богатыри, и за столом в покоях, и под шатром небес. Немало Ортвин с Хагеном творили там чудес. Какою бы забавой не пожелали вдруг приезжие развлечься, чтоб скоротать досуг, верх эти два бургунда немедля брали в ней к великой чести Гунтера и всей страны своей. Участвовать в забавах хотелось даже тем, кто из-за ран недавно не мог ходить совсем. Теперь же снова с ними тягались их друзья в умении владеть щитом, в метании копья. Приветливый хозяин был щедр на угощенье, ведь королю зазорно, когда за упущенье или за скупость гости корят его потом. Всегда охотно сиживал он с ними за столом. Сказал он на прощанье: «Я вам припас дары, и взять их до отъезда вы будете добры. Прошу, не отвергайте даянье моего, вам по заслугам, витязи, вручаю я его». Ему в ответ датчане: «Спасибо вам за пир, но мы хотим, чтоб с нами вы заключили мир. Без этого из Вормса нас отпускать грешно. Довольно вами Дании потерь нанесено». Хотя здоров и крепок был вновь король датчан, хоть Людегер Саксонской оправился от ран, их войско претерпело и впрямь большой урон. Посовещаться с Зигфридом был Гунтер принужден. Спросил он нидерландца: «Скажи, что делать нам? Заложники уедут за утро по домам, но прежде мир желают со мною заключить. Как быть мне, вот чему меня прошу я научить». Условия мира, Зигфрид, я от тебя не скрою. 500 коней, груженных казною золотою, дать в выкуп обещает мне побежденный враг. Ответил Витязь, поступать не подобает так. Нет, отпустите пленных без выкупа домой, а чтоб они не смели идти на вас войной, обоих государей заставьте слово дать на вас и ваших подданных вовек не нападать. Согласен, — молвил Гунтер, и с Зигфридом вдвоем заложником немедля пошел сказать о том, что золото не примет от пленников своих, пусть отправляются домой, где все заждались их. Послушавшись совета, который Гернот дал, щиты с казною Гунтер велел доставить в зал, и каждому на долю досталось от него 500 марок с золотом или более того. Король гостей не раньше в дорогу отпустил, чем каждый из приезжих Кримхильду посетил, чтоб и она, и Ута могли проститься с ним. Герои были польщены вниманием таким. Вновь после их отъезда притих дворец пустынный, остался в нем лишь Гунтер с роднею и дружиной. Вершил дела правления он днем, а в вечеру со свитой вместе навещал красавицу-сестру. Отважный Зигфрид тоже решил покинуть двор, где так и не добился Кримхильды до сих пор. Был опечален Гунтер, но возражать не смел. По счастью, гостя удержать млад Гизельхер сумел. Воскликнул он: «Куда вы? И чем вам плохо тут, где двор и брат мой Гунтер так любят вас и чтут, где столько знатных женщин, чья прелесть тешит глаз? Нет, Зигфрид благороднейший, не покидайте нас!» Сказал могучий Зигфрид: «Таким речам я рад. Пусть с нас щиты снимают, коней ведут назад. На родину бы отбыл я до скончанья дня, но юный друг мой Гизельхер отговорил меня». Вот так был Зигфрид в Вормсе остаться принужден, но на судьбу за это не обижался он. В каких других владениях, в каком другом краю он мог бы видеть каждый день любимую свою? Гостил он у бургундов, пленен красой ее, и проводил в забавах беспечное житье. Хоть с каждым днем сильнее его томила страсть, из-за которой суждено ему и было пасть. Примечание к пятой авентюре. «Чтоб удался ваш праздник, велите, пусть пожалуют сюда красавицы. Присутствие дам на придворных праздниках было обязательным и придавало им куртуазный характер». Как луч зари багряной предстала королевна, образ, заимствованный из придворной лирики. Миннезанг, как и поэзия трубадуров, живописуя красоту дамы при посредстве стереотипных сравнений, не дает никакого представления об ее индивидуальном облике, черта, характерная и для изобразительного искусства той эпохи. Казался он картиной, которую нанес художник на пергамент. Имеется в виду миниатюра в рукописи. Краски, которыми пользовались миниатюристы, соответствуют цветам, излюбленным поэтом: золотой, алый, белый. Пусть к Зигфриду Кримхильда с приветом обратиться. Приветствие дамы расценивалось как особая честь, и чем знатнее была дама, тем выше отличие, которого удостаивался рыцарь. «Не скорбью, а счастьем полон весь». Опять сочетание радости и страдания, лейтмотив песни о Нибелунгах. Поцеловать героя велел сестре король. Поцелуй еще более повышал честь, оказанную рыцарю приветственным обращением дамы, но не был знаком ее любви. Во всей сцене встречи Зигфрида с Кримхильдой различаются два плана. Один – придворный церемониал, не предполагающий каких-либо индивидуальных эмоций между его участниками. Дама награждает рыцаря своим вниманием в присутствии двора. Второй план – взаимное влечение Зигфрида и Кримхильды, придающее ритуалу новый смысл и выходящее за его рамки. Зрителям понятен только первый план. Впрочем, Гунтер догадался о любви Зигфрида к его сестре. Строфа 272. Поэту же виден и второй план, просвечивающий сквозь куртуазный этикет. Но разлучен был с девушкой герой при входе в храм. Мужчины и женщины занимали в церкви разные места. Первым покинул церковь он. Рыцари покидали церковь прежде дам и поджидали их выхода. «Отпустите пленных без выкупа домой. Зигфрид выступает здесь как образец рыцарственной гуманности. Слово «дать», собственно, «дать руку» в знак скрепления обещания. Жест играл в публичной жизни средневекового общества огромную роль. Щиты с казною. Выпуклый щит служил мерою, им отвешивали деньги, что было признаком предельной щедрости. Конец примечаний.